И тут, удивленный, я понял, что, несмотря на сумерки, ясно вижу каждый камень дорожки. Они как будто покрыты фосфорицирующим материалом. Дорожка сделана так, что видна в темноте. Значит, она предназначалась для наблюдения за ночными животными. «Придется идти туда», — решил я, и сделал первый шаг. Наши преследователи обуты в сапоги с металлическими подошвами. Им тут будет нелегко. Камни покрыты чем-то скользким. Наши мягкие башмаки держались на них устойчиво. Конечно, если мы не слишком торопились. Некоторое время мы двигались прямо в болото, и его гнилые испарения окружили нас. Тростники стали гуще, и когда дорога свернула влево, совсем заслонили пройденную нами часть тропы. Наши глаза привыкли к темноте, и свечения камней вполне хватало. Я не пользовался фонарем. Мы уже далеко углубились в эти мрачные заросли, когда набрели на остров, высоко поднимавшийся над уровнем болота. Пять камней образовали лестницу, ведущую от дороги на остров. Когда-то поверхность острова была выровнена и расчищена, а теперь здесь буйствовала растительность, как будто несколько лет остров не посещали. В центре сохранилось несколько загонов, какие были на любой станции мутантов, где содержали животных, прежде чем выпустить в естественную для них среду обитания. Я подумал, что поступил глупо, выбрав эту дорогу, и теперь мы оказались в тупике. Но лестница не кончилась, а имела продолжение и выводила на небольшую посадочную площадку. Ее окружала стена из светящихся камней, чтобы она была видна с воздуха в темноте. Значит, сюда доставляли грузы и по ночам, иначе зачем нужна такая посадочная площадка? Интересно, какой груз и почему ночью? Мы обошли стену с трех сторон, но никакого выхода не обнаружили. В конце концов, я решился включить фонарь и осветил пространство за стеной, пытаясь найти проход через болото. Фонарь осветил гряду, похожую на ту, по которой шла дорога, но не вымощенную. Может, это продолжение дороги? Хотя, конечно, риск есть. Мы вернулись к загонам. Впервые я заметил небольшое сооружение из проволочной сетки, покрытой растительностью. Дверь открыта. Вход весь затянут лианами, преграждавшими путь. Мы расчистили его. Осторожно осветив внутренность, я решил, что это сооружение должно также сливаться с местностью, как все наблюдательные пункты рейнджеров. И это всего лишь временное убежище. Как и в строениях в горах, здесь не было мебели, кроме двух коек, встроенных в стены, покрытых неприятной на вид плесенью. Сильно пахло сыростью. Тед вскрикнул, и я уловил справа вспышку станнера. Фонарь осветил существо, дергавшееся, пока луч не подействовал полностью. Тогда оно затихло, выставив брюхо, обнажив могучие когти. Сам по себе коскраб очень опасен, а тут за ним виднелась паутина, и в ней что-то двигалось. Назад. Я попятился. Тед за мной. Целое гнездо крабов. Не знаю, кто еще здесь обитал, но у меня не было никакого желания это узнавать. Придется повернуть назад. Но, выйдя из сооружения, мы услышали шум мотора и увидели вверху свет прожектора. Флиттер выследил нас. Я отстегнул фонарь и бросил его в хижину. Пусть думают, что внутри кто-то есть. Пошли. Мы побежали к посадочной площадке. Перелезли через стену и оказались на гребне, надеясь по нему выйти на другую сторону болота. Если у них нет инфраскопа, то они обязательно заметят свет в хижине и задержатся там. Но на такую удачу нечего рассчитывать. Теперь приходилось идти ощупью, и это было опасно. Но спустя некоторое время почва под ногами стала совсем твердой. Ножом я срезал ветку и стал ощупывать ею дорогу, опасаясь возможных поворотов. Призрачные болотные огни горели тут и там, давая слабый свет. Сзади донесся шум садящегося флиттера. Я вздохнул с облегчением. Они увидели посадочную площадку и сели, возможно, привлеченные светом в хижине. Значит, их инфраскоп больше не действует, иначе они поняли бы, что это обман. Неожиданно мой прут провалился. В панике я стал щупать им направо и налево, надеясь, что это просто изгиб дороги, а не ее конец. Действительно. Слева оказалось продолжение твердой поверхности. Тропа шла не прямо, а сворачивала то направо, то налево. Нервное напряжение становилось все сильнее. На каждом повороте тропы нас охватывал страх, что это конец дороги. Я подумал, что естественное возвышение не может так извиваться. Видимо, его сделали для какой-то цели, но не вымостили светящимися камнями. Болотные огни остались позади. Мы по-прежнему медленно продвигались вперед, окруженные болотным зловонием. Какие-то существа в страхе разбегались из-под наших ног. Каждое мгновение мы ожидали, что они не испугаются и не убегут, а встанут у нас на пути. Гребень вывел нас к маленькому озеру. Удивленное восклицание вырвалось у нас с Тедом. Мы увидели огни, не болотные огоньки и не фонари или прожекторы, как на флиттере. Это был слабый свет, похожий на свечение камней на дороге. Камни, светящиеся камни. Из них сложены грубые столбы, расставленные там и сям. Между столбами, поднимавшимися над темной поверхностью воды, насыпи, слепленные из грязи и тростника. «Рогатые бородавочники!» — полушепотом воскликнул Тед. «Да, рогатые бородавочники», —